Впрочем, у Алистера и тут все было схвачено. Подлетев к главному миру в конкретном месте и подождав 3 дня, прежде чем на стенах сменится караул, мы спокойно проникли на территорию земель, пока из рук Алистера в руки стража-магистра перекочевывало кольцо с пространственным хранилищем. Однако затем он включил какого-то совсем уж закостенелого параноика, сказав, чтобы мы перестали в принципе использовать какую бы то ни было энергию и просто упали на землю с высоты в почти 200 тысяч километров. Проблемой ни для кого из нас, кроме Мо, это не было. Тела настолько могучих Майгу были достаточно крепки, чтобы выдержать и не такие перегрузки. А Мо взялся защищать сам Алистер, который все это время спокойно планировал вниз вместе с нами. Но мне стало искренне любопытно, чего он настолько опасается. Понтифик небесной громовой воли не мог быть настолько силен, чтобы определить неведомо чью мировую ауру в случайной точке огромного мира. Такое было не под силу даже Байгу, по крайней мере, если они не искали чью-то ауру целенаправленно. С другой стороны, спорить с ним я уж точно не собирался. Хотя Алистер многое нам рассказал, за пару недель было невозможно покрыть тот объем знаний, что он получил за 150 лет. Если он говорил, что лучше просто упасть, то я был склонен согласиться, тем более что никакими последствиями, ни моментальными, ни далеко идущими, это нам не грозило. И вот, упав где-то в поле, мы уже полдня шли, все так же просто пешком, не используя ни магии, ни мировых приказов, ни сущностей, ни аспектов. Благо, похоже, Алистер рассчитал все достаточно точно, чтобы эта 11-часовая прогулка не превратилась в многодневную экспедицию. Потому что, как он и сказал, уже спустя минут 40 мы вошли в относительно небольшое село где-то на 300 домов, незамедлительно направив свои стопы в единственную местную таверну. Опять же, как он и сказал, нас уже ждали. Несколько столов были составлены для получения одного длинного, и примерно половина мест за ним уже была занята. Ал, высокий, чуть сгорбленный парень лет 30, с роскошной шевелюрой и бородой, частично скрывавший старый рваный шрам, поднялся и махнул Алистеру рукой. В следующую секунду с запястья сидящей рядом с ней девушки соскользнула черная вспышка, бросилась к Алистеру и, взобравшись по ноге, обвила руку. Мужчина, мягко улыбнувшись, погладил ее по маленькой головке. С удивлением я определил в этой вспышке чернильно-черную с изумрудно-зелеными глазами змейку, от которой отчетливо фанило аспектом дракона. Слабеньким, на уровне 1,5% от полной формы, но тем не менее, настоящего истокового аспекта. И, приглядевшись повнимательнее, я понял, что почти у всех присутствующих есть небольшие толики предначальных сил. У бородатого парня со шрамом – аспект Цербера. У девушки, державшей змейку до появления Алистера – аспект Усердия. У девушки кентавра с необычными волосами одновременно черного и белого цветов – аспект Ветра. У толстого коротышки, очевидно, гнома, правда безбородого и лысого, вопреки всем моим ожиданиям, аспект Видения Прекрасного. У тонкой и изящной, как я теперь знал, феи, со сложенными за спиной стрекозиными крылышками и, неожиданно, самыми настоящими оленьими рогами, растущими из лба, аспект болезни. А у могучей, ростом за 2 метра и мускулами, больше чем у меня, воительницы орка, даже за столом не снявшей нагрудной брони, аспект силы. Считая мои, сейчас в маленьком пространстве простой деревенской таверны собралось одновременно 11 зародышей разных истоковых аспектов. 12, если считать аспект Мары, сейчас зревший вшито. И сказать, что меня эта ситуация напрягла, значит ничего не сказать. Причем все 6 друзей Алистера, явно тоже ощутившие мои аспекты, энергию которых я выпустил для острастки, тоже ощутимо поднапряглись. Помещение заполнилось гнетущей тишиной. Так, давайте-ка все успокоимся. Уже даже не пытаясь натягивать на лицо свою фирменную улыбку, произнес Алистер. Никто не предпринимает никаких необдуманных действий. Ван, тебя особо касается. Бородатый шрамированный парень недовольно взрыкнул, и я заметил, как когти на его руке снова принимают форму человеческих ногтей. Ты сказал, что приведешь еще одного обладателя аспекта, вздохнула девушка-кентавр, но не сказал, что это будет кто-то, кого даже ты не сможешь контролировать. Мне и не нужно контролировать его, покачал головой Алистер. Мне достаточно контролировать ситуацию. У тебя дерьмово получается, буркнула Эллиса из-за моей спины. Я уже понял, и я работаю над этим. Давайте еще раз. Сейчас мы сядем, познакомимся, выпьем. Никто не будет торопиться с выводами и решениями. Мы нужны друг другу, и мне бы очень хотелось, чтобы все присутствующие держали это в голове. Ладно, я решил его поддержать. Всем успокоиться, мы тут гости, так что первыми в драку не лезем. Тихо мирно занимаем места. На моих мои слова подействовали куда лучше, чем слова Алистера на его. Хотя с уже сидящего за столом расового винегрета Эллиса и остальные не спускали пристальных взглядов, градус настороженности ощутимо понизили, и за пару минут расселись на пустой стороне стола. Мы с Алистером заняли места в торцах, так, что свои группы оказались по правую руку, а чужие – по левую. Раз уж я хозяин, я начну первым, представлюсь и представлю свою команду. «Тебя-то все знают», – хмыкнула девушка, державшая змейку. «Это для поддержания доверия», – отмахнулся Алистер. «Ну и для того, чтобы все было честно. Итак, я, Алистер Кроули, перерожденная душа из мира Земли, родился в Хирхе как полуэльф, после чего благодаря определенным обстоятельствам, до конца откровенным он явно быть не собирался, в довольно короткие сроки обрел силу, позволившую мне отразить вторжение Майлы в Хирху. В процессе стал магистром и отправился в Земли Небесного Грома, где по рекомендации присоединился к секретной службе. На данный момент являюсь заместителем главы этой службы». Повисла тишина, которую я счел нужным нарушить. Тим Тарс, попаданец из того же мира, что и Алистер, был перенесен в мир Тию в своем теле, чтобы стать кормом для червей. Но что-то пошло не так, я стал Майгу, потом нашел путь к обретению истокового аспекта, полноценно овладел им пару месяцев назад, и уже на таком уровне, округлила глаза фея. Я глянул на Алистера. Пожалуй, раскрывать всех своих секретов тоже не стоило. У меня была очень долгая и тщательная подготовка. На данный момент являюсь, скажем так, бельмом на глазу половины Байгу Содружества. Гном не удержался и хрюкнул от смеха, отчего вино, которое он в этот момент пил, пошло не в то горло. «Хочешь представиться следующим?» Ухмыльнувшись, спросил у него Алистер. «Я», откашлившись, переспросил коротышка. «А что я-то? А, ладно, Брусур зовут. Родился в землях, в клане Глейб, возглавляемом мудрецом стальной воли. Технически являюсь принцем клана, но нахожусь в такой жопе очереди наследования, что скорее преисподняя нас захватит, чем обо мне хоть кто-то вспомнит. С Салом познакомился, когда он помог мне избавиться от липового обвинения, повешенного на меня троюродным дядей. Чтоб его. Сейчас благодаря аспекту потихоньку ползу вверх по семейному и иерархическому древу, но, даже если опережу всех, наследником не стану. Просто пошлю всех вытиравших об меня ноги ублюдков в жопу и свалю. Мне он уже нравился. Дальше все пошло примерно по одной схеме. Представлялись по очереди, немного рассказывая о себе и объясняя, каким образом оказались в моей либо Алистера компании. Девушку с аспектом усердия звали Линда. Она была одной из первых, с кем Алистер в принципе познакомился, прошла с ним весь путь до войны с Майлой, и стала магистром через несколько десятков лет после него, вознесясь в земли. Ее специализацией был ближний кулачный бой, и мне, признаться, даже захотелось предложить ей спарринг. Давно я не встречал хорошего соперника, с которым можно было бы вволю побоксировать. Вспыльчивого парня со шрамом, как я уже услышал, звали Ван, он был оборотнем. Он тоже был одним из тех, с кем Алистер встретился в Хирхе, поклялся ему в верности после того, как Алистер спас от жуткой участи детский приют, в котором Ван вырос. Его силой было превращение в огромного волка, так что аспект Цербера был более чем кстати. Последней из Хирхи была девушка-кентавр, ее звали Ризелла. Там она была принцессой, а также избранной, то есть той, кого присматривавшие за миром магистры одарили частью своих сил. Ее профилем, логично, была магия ветра, тут им с Мо можно было о многом поговорить. Рогатую фею звали Нувам, она была жертвой безумного ученого, занимавшегося исследованиями по скрещиванию видов. Алистер спас ее, фактически, в самый последний момент, убив ее мучителя, когда тот уже собирался вскрыть девушку наживую. С годами ей удалось оправиться от пережитого ужаса, но полностью результаты проведенных на ней экспериментов убрать не удалось. Отсюда рога и очень редкая даже для земель магия разложения, также отлично сочетающаяся с аспектом болезни. Арчиху-воительницу звали Крарха, и тут ситуация была наиболее банальной. Она была наемницей, и вскоре после попадания в земли Алистер попросту нанял ее, чтобы она помогла защитить ценный груз, важный для секретной службы понтифика. Работу она выполнила на отлично, так что впоследствии он не раз к ней обращался. Не раз они вытаскивали друг друга из крайне опасных ситуаций, и со временем из чисто деловых отношений родилась прекрасная дружба до гроба. Все представились, после чего Алистер разморозил работников таверны, которых перед нашим приходом ввел в состояние транса, чтобы мы все могли спокойно познакомиться. Нам принесли еду, и потихоньку атмосфера начала расслабляться. Где-то часа два, сначала крайне неловко, но со временем все свободнее и свободнее. Три человека, полуэльф, орк, гном, кентавр-оборотень, фея и шесть майгу болтали о ничего не значащей ерунде, делясь историями из жизни, задавая друг другу вопросы, а под конец и вовсе травя анекдоты. Мы с Алистером были разными, но схожими в глобальных жизненных принципах, так что наши окружения в целом могли контактировать не намного хуже, чем мы сами. В конце концов стало понятно, что, даже если мы двое сейчас встанем и уйдем, мои семеро и его шестеро продолжат прекрасно общаться и без нас. И, когда контакт, наконец, был налажен, настала пора поговорить о деле. «Расскажи, как ты собрался нас маскировать?» – спросил я в один момент. «Ты так активно это скрывал, что я уже начал думать, что у тебя вообще никакого плана нет. У тебя ведь он есть?» «Есть план, как нам, Майгу, не попасться». Алистер, только что широко улыбавшийся, нахмурился и тяжело вздохнул. Глава 15. «План-то есть», — кивнул Алистер наконец. «И все очень просто, на самом деле. Но есть шанс, что для кого-то из вас это не сработает. И что тогда? Тогда ему придется остаться в безопасном убежище и ждать там возвращения остальных столько, сколько понадобится». «Звучит не слишком оптимистично», — вклинилась в разговор Руби. «От чего будет зависеть, у кого получится, а у кого нет, и что именно должно получиться? Сделать из вас настоящих магистров?» Со слегка виноватым видом пожал плечами Алистер. «Каким это образом?» — подняла бровь Мо. Из всех присутствующих, включая меня, она была наиболее подкованной в теоретической части всех магических процессов, и, похоже, слова Алистера вызвали у нее неслабый скепсис, что уже должно было настораживать. «Прежде чем отправиться в Содружество», — начал Алистер, немного помолчав, — «я провел некоторые исследования, так как уже понимал, что, если Тим согласится на мое предложение, мне придется как-то ассимилировать его в землях. Если говорить конкретнее, то исследование того, насколько совместимы наши две магические системы. Давай либо сразу к сути, либо хотя бы без вытягивания кошачьих яиц», — вздохнул я. «От того, что нам придется пройти через какие-то сложности, я не откажусь от нашего соглашения». «Ладно», — кивнул он. «Выяснить, сработает ли мой способ или нет, можно только здесь, в землях, так что вариантов проверить это заранее не было. Но просто мне немного стыдно за то, что я притащил вас всех сюда, не предупредив ни о чем. Теперь что касается способа. Системы возвышения разных мировых скоплений сильно отличались, но глобально все в любом случае сводилось к одному – манипуляции энергией в как можно больших масштабах. Майгу использовали для этого дары и сущности, выступавшие в роли небольших ядерных реакторов. Руйгу и Байгу могли производить мировую ауру для использования с помощью буквально целых миров, из-за чего, собственно, и обладали настолько огромной мощью. У магов, магистров и мудрецов земель Небесного Грома в этом плане все было немного по-другому. Они не производили энергию сами, а собирали ее из окружающего пространства. Для этого у магов были кольца маны, от 1 до 10, расположенные в районе сердца. Чем больше кругов, тем больше маны можно собрать, и тем масштабнее заклинания применить. В момент, когда маг становился магистром, его кольца маны, раньше вращавшиеся хаотично, выстраивались в определенную фиксированную систему, отныне называемую магической формулой, или просто формулой. Например, у Алистера это был гладкий диск, а у Резеллы – закрученная внутрь самой себя структура, напоминающая морскую ракушку. Стабильная система формулы кратно повышала эффективность поглощения и последующего использования энергии, а также позволяла, после определенной тренировки, притягивать не только ману, но и мировую ауру. Формула, созданная в момент становления магистром, оставалась неизменной вне зависимости ни от чего. Стадии магистров определялись кое-чем другим. В процессе развития своих способностей, познания мира, учебы и жизни в целом, магистр обретал особые понимания и просветления, которые мог вписать в свою магическую формулу. Технически это выглядело очень похоже на руны, которые кузнецы Майгу выводили на предметах, изящные узоры по всей поверхности формулы, накладывающиеся друг на друга и объединявшиеся по мере увеличения количества просветлений. Называлось это, однако, не рунами, а основаниями. Чем больше у формулы оснований, тем сильнее магистр. 10 оснований, пик, за которым шла стадия мудреца, которая для нас в данном случае была бессмысленной. Предложение Алистера было довольно простым с точки зрения идеи. Использовать энергию, что вырабатывали сущности, либо драконье сердце, либо аспекты, чтобы в краткие сроки создать свои формулы, которыми можно будет замаскировать истинные источники наших сил. Согласно его исследованиям, с точки зрения мировой системы земель небесного грома, мы все ничем не отличались от простых людей, так как ни у кого из нас не было даже одного магического круга. И потому, теоретически, было также возможно пройти по пути местных магов, начав, условно говоря, с нуля. Проблема была в том, что, если у кого-то из нас не получится сформировать формулу, то выходцев из иного мирового скопления заметут при первой же более тщательной проверке, а уж Майгу обнаружат еще на подходе к крупному городу. И невозможно было заранее узнать, будет ли у всех восьмерых из нас талант к местной магии, или нет. В землях было немало людей и нелюдей, которые не могли практиковать магию чисто технически, из-за врожденных ограничений самого тела. Были ли возможны подобные случаи у Майгу, никто не знал. Но, насколько я помню, стать магистром можно только в малых мирах. Таркант явно внимательно слушал истории Алистера. «Ты для начала 10 кругов магии создай», — ухмыльнулся тот. «Вы все обладаете немалой мощью даже в рамках земель. Вам не нужно беспокоиться о недостатке энергии для формирования кругов, за счет чего вы способны пропустить самую долгую и муторную часть процесса. Но круги, как и ваши дары и сущности, это не просто концентрированная энергия. Это отражение я-мага, и чем ближе к стадии магистра, тем это будет иметь большее значение. Сколько, по-твоему, это у нас займет?» – спросил я. «Сложно сказать», – развел он руками. «Я читал о нескольких опытах подобного, проведенных в прошлом на похищенных из Содружества Майгу. Но данные очень разнятся, к тому же те подопытные даже близко к вам не стояли по силе. Плюс немаловажны вопросы таланта, вдохновения, банально везения. В лучшем случае может получиться за несколько дней, в худшем может потребоваться и несколько лет. И вы будете нас так долго ждать? Ну не год точно», — буркнул гном Брусур. «Я здесь могу задержаться максимум месяца на 3-4. «Я на полгода», — поднял руку оборотень Ван. «Аналогично», — кивнула кентавр Резелла. «Чуть меньше 2 месяцев, потом мне нужно будет срочно назад», — вздохнула Линда. «Но потом, где-то через месяц, смогу снова сюда вернуться, еще месяцев на 5. Меня начнут искать через 2-3 недели», — немного смущенно пожала плечами фея Нувам. «Я участвую в крупном исследовательском проекте», — улизнула к вам, сказав, что возникли проблемы дома. «А я хоть 3 года могу сидеть, лишь бы кормили и поили», — довольно хохотнула Арчиха Крарха. «Сам я официально пока что в Содружестве, занимаюсь подготовкой к твоему убийству», — хитро ухмыльнулся Алистер. «И мой начальник не задумается о том, что меня нет еще 1-1.5, слишком уж важная и масштабная миссия. Но будет лучше, конечно, так не затягивать. И так как нам в любом случае надо будет организовать для всех вас прикрытие и легенды, предлагаю сделать так: кто раньше справится с созданием формулы, тот уходит с тем, кому раньше надо уходить. То есть первый пойдет с Нувом, второй с Линдой и так далее. Тима я в любом случае возьму себе, ну и самого отстающего, наверное, тоже». «Звучит как план», — кивнул я. «А теперь давайте спокойно доедим и после займемся делом». Формирование магического круга действительно оказалось далеко не такой простой задачей, как можно было подумать. Количество маны, необходимое для создания первого из 10 кругов, для кого-то моего уровня было смехотворно мало. Если бы дело было только в энергии, я бы создал 1 000 000 000 кругов за секунду. Но, как и сказал Алистер, круг был чем-то большим, нежели просто завернутая в кольцо мана. Естественные законы земель небесного грома помогали. Когда я начинал закручивать ману согласно руководству Алистера, она сама подстраивалась, очень плавно формируя подрагивающее кольцо энергии. Но стабилизироваться это кольцо никак не хотело, и стоило отпустить контроль, как оно тут же распадалось обратно на энергию. По словам того же Алистера, При формировании своего первого магического круга нужно было помнить о трех факторах. Напряжении, его не должно было быть вовсе, контроле, его должно было быть ровно в меру, и воле, ее нужно было столько, сколько возможно, и как будто бы у меня должно было получиться сразу. Мне ни о чем было переживать, контроль энергии почти всю жизнь был моей сильной стороной, а уж о силе воли и говорить не приходилось. Но, похоже, в моем случае огромную роль играл и четвертый фактор – привычка. Я слишком привык к системе Содружества, причем даже больше, чем те Майгу, кто жили намного дольше меня. Ведь у меня было 10 сущностей, каждая из которых работала по одним и тем же правилам. Пытаться пойти по совершенно иному пути было все равно, как пытаться писать каллиграфию не ведущей рукой. Так что я уже с первого дня попыток смирился с тем, что для меня это будет едва ли не сложнее, чем для всех остальных, и ни капли не удивился тому, что меня опередили. Первый магический круг создала Мо, всего на второй день. Ей, так и не ставшей Майгу, это было проще, чем кому бы то ни было. После чего, поняв принцип, она сумела создать оставшиеся 9 кругов еще за 4 суток, и затем Нуваем с помощью артефакта, похожего на портальный камень, перенесла Мо в Малый мир, откуда та вернулась спустя еще 5 дней с уже готовой формулой. К сожалению, остаться на подольше и помочь остальным Мо уже не могла, у Нуваем поджимало время. Так что, устроив небольшую прощальную пирушку, мы попрощались с девушками, отправившимися в путь на 11-й день нашего пребывания в землях. Герта, в очередной раз подтвердив свой гений, разобралась с тем, как создать круг маны, на 8-й день, и достигла уровня магистра на 45-й, покинув нас вместе с Линдой. Таркант, справившийся за 2 месяца, неожиданно опередил рожденную человеком Эллису, уложившуюся чуть меньше, чем в 3, но решил остаться с Руби. Так что первую мою жену забрал с собой Брусур. Остались 2 истинных Майгу, Руби и Ира, а еще я и Шита. Из нас 4 к моменту ухода Эллисы у Руби уже получилось сформировать все 10 кругов, и теперь она занималась прорывом на стадию магистра в Малом мире под руководством Резеллы. А вот у оставшейся троицы были очевидные проблемы. Причем хуже всего дела обстояли у Шита. Он не то, что первый круг не создал. Он за 3 месяца попыток так ни разу даже стабильного кольца из маны не создал. Варианта у меня было 2. Либо сказывалось то, что он поглотил зародыш аспекта Мары, и теперь проходил некое внутреннее перерождение, из-за чего его контроль над энергией был крайне нестабилен. Либо, о чем и предупреждал Алистер, в этом мире у Шиита попросту была нулевая предрасположенность к становлению магом. Япончик не сдавался, продолжая попытки, но всем, в том числе и ему самому, было понятно, что он скорее всего останется на скамейке запасных. Оставалось только надеяться, что дело правда в аспекте Мары, и когда тот успокоится, Шиита сможет таки выйти и присоединиться к нам. У нас с Ира ситуация была получше, хотя оба до сих пор кругов не создали. Драконихе не хватало банально усидчивости и того же таланта. Все-таки контроль никогда не был ее сильной стороной, но она стабильно продвигалась к цели, и через несколько месяцев наверняка достигла бы ее. А у меня была проблема иного рода, над которой я бился уже как 1,5 месяца. С того самого дня, когда впервые создал стабильный круг маны, который начал неторопливо вращаться и тут же лопнул, столкнувшись с пронизывавшими мое тело нитями мировой ауры, сформировавшимися в процессе перерождения благодаря закону Катриона. Я пытался обсудить это с Алистером, но он не знал ни о чем похожем. В телах магов технически не могло быть мировой ауры, помимо той, что находилась в магических кругах и формулах. Так что случай буквального столкновения круга с чем-то, обладавшим большей плотностью, был беспрецедентен. Конечно, Алистер не слабо мне помог советами и обсуждениями, но с какого-то момента стало понятно, что найти ответ на эту загадку мне нужно было самому, и я начал думать. Круги маны были, по сути, маленькими турбинами. Своим движением они заставляли резонировать окружающую энергию, притягивали ее к себе, а затем выпускали обратно уже в виде заклинаний. При этом сами круги состояли из той же энергии. Так что, когда их было несколько, они начинали резонировать друг с другом, повышая эффективность в геометрической прогрессии. 10 кругов было пределом, так же как люди в Содружестве, за редчайшими исключениями, не могли подняться выше 13-й ступени. После формирования 10 кругов правила самого мироздания начинали препятствовать появлению 11-го. Вместо этого мир начинал как бы подталкивать мага к тому, чтобы он избавился от хаотичности в своих кругах и создал некое свое правило, следуя которому в дальнейшем будет использовать магию. И так как все маги и магистры были разными, их формулы не обязательно должны были быть неподвижными, находиться в районе сердца, или хотя бы состоять из кругов. Диск Алистера мог вращаться, причем с огромной скоростью, круги Брусра переплелись в цепь, натянувшуюся от его сердца до головы, а круги Вана в момент становления магистром разомкнулись, вытянулись и слились в одну длинную нить, которая, изогнувшись, создала в его сердце образ волка, в которого он превращался. Круги маны были слишком хрупкими, чтобы выдержать столкновение с нитями мировой ауры в моем теле. Все-таки мировая аура была энергией более высокого порядка, чем мана. Так что, если я не собирался вырывать эти нити из своего тела, то как будто бы и создание кругов было невозможно. Но ведь моей целью и не было формирование кругов маны. Моей целью была моя собственная магическая формула. Да, по правилам одно было невозможно без другого. Курица не могла появиться, если не было яйца. Вот только у меня уже была своя курица, истоковые аспекты. Так что мне не нужно было создавать новую курицу из ничего. Правда, миновать этап яйца, заставив метафорических куриц размножаться почкованием, тоже было той еще задачей. Но ведь магия, мировая аура и аспекты для того и были нужны, чтобы притворять в жизнь невозможное. Так что, дойдя за вторые полтора месяца с помощью кучи обсуждений, рассуждений и экспериментов до хотя бы примерного плана действий, я попросил Алистера отправить меня в Малый мир. В мире земель создание формулы было невозможно технически, и я не собирался бодаться еще и с этими мировыми правилами, и так было достаточно сложностей. Перенос в Малый мир прошел без проблем, и, найдя там уединенное местечко в каких-то горах, я приступил к попыткам сделать очередную невероятную и неведомую хрень. Форму своей магической формулы я обдумал заранее, и по изначальному плану это должна была быть тройная петля, закручивающаяся вокруг каждого из трех моих аспектов. Таким образом я не только смогу лучше скрыть их энергию, но и в перспективе, если развить формулу, добиться лучшей проводимости мировой ауры между аспектами. И, когда я предпринял первую попытку уложить как можно более плотную мировую ауру в необходимую форму, чтобы сымитировать процесс конденсации формулы из магических кругов, по отклику естественных правил мира стало понятно, что моя идея не совсем уж и безумна. Однако, хотя я очень старался, у меня не получилось провести петлю между нитями мировой ауры достаточно аккуратно, чтобы не задеть их. Петля, в которой уже ощущалось правило мира, треснула, а затем и лопнула буквально за мгновение, отправив почти час усилий коту под хвост. То же самое произошло и во вторую попытку, и в пятую, и в двадцатую, и в сотую. После 300-го раза и почти недели бесплодных попыток я сдался. Дело было не в том, что мне не хватало мастерства контроля. Зарождающаяся магическая формула, слишком нестабильная из-за того, что у нее отсутствовала основа в виде монокругов, начинала колебаться и подрагивать под воздействием формирующих и фиксирующих ее в реальности мировых правил, и с этим невозможно было ничего сделать. А вокруг моего сердца было слишком много нитей мировой ауры, чтобы дрожащие петли формулы могли пройти там, ничего не коснувшись. Это было все равно, что играть в игру «Операция», находясь на последней стадии болезни Паркинсона. Несколько часов просидел, тупо уставившись в одну точку. Не подводить формулу к сердцу было нельзя. И даже не потому, что магические круги формировались вокруг сердца, а потому, что в моем сердце находился один из моих аспектов. Я не мог его проигнорировать. Но, видимо, не только петля, а вообще любая форма формулы была бессмысленной, пока я не смогу найти способ как-то решить проблему с нитями мировой ауры. Ухмыльнувшись стене, я едва удержался от того, чтобы картинно хлопнуть себя по лбу. Полтора месяца разработки и неделя попыток, видимо, были необходимы для того, чтобы прийти к единственному логичному и хотя бы в теории рабочему способу. Если нити мировой ауры были настолько концентрированными, что рушили формулу при малейшем касании, то защитить ее от них могло только одно – сами эти нити. Начав от сердца, я начал невероятно медленно и осторожно распространять мировую ауру внутри нити с помощью рассказанной Алистером техники. Это было в сотни раз сложнее, чем создавать широкую петлю. Нити были тонюсенькими и уже сами по себе наполненными невероятно плотной мировой аурой, активно выдавливавшей ту, что я использовал, из себя наружу. Но был и огромный плюс. Дрожание мировой ауры зарождающейся формулы подавлялось плотной мировой аурой нитей. А из-за того, что она сразу рождалась внутри нитей, можно было не бояться резкого перепада плотности на границе, который разрушал все мои формулы до этого. Однако и скорость продвижения энергии формулы из-за этого была по-настоящему черепашьей. На 300 предыдущих попыток я потратил неделю. На эту одну у меня ушло полтора месяца. Тем не менее, в конце концов это сработало. Когда последняя ниточка мировой ауры в моем теле пропиталась энергией магической формулы, от сердца распространилась мощная волна мирового закона, зафиксировавшая формулу в ее нынешнем виде. Я официально стал магистром. Если бы у меня не было аспектов, повышение силы от этого было бы сравнимо с обожествлением или обретением сущности. На моем текущем уровне, однако, это повышение было едва ли заметно. Вот только кто сказал, что я собирался на этом остановиться. И 9 дней спустя, когда я вернулся в мир земель небесного грома, я даже не стал здороваться с Алистером. Первое, что я сказал ему, было: «Давай сразимся». Глава 16. Мы стояли друг напротив друга на бескрайнем поле серовато-зеленой травы, под серовато-голубым небом, на котором не было солнца. Ощущения были странные, как если бы вместо настоящего яблока откусил пенопластовое, только яблоко сейчас было всем миром вокруг. Все мои органы чувств наперебой твердили, что мир вокруг нереален, что это подделка. Все, кроме одного, восприятие мировой ауры, наоборот, будто впервые попробовало настоящее яблоко. Через его призму этот сероватый мир, будто бы покрытый слоем пыли, казался реальнее всего, что я когда-либо видел. Это был первый раз, когда я попал в духовный мир. Раньше это было невозможно, так как, хотя я и перестал быть Майгу, моя сила все еще работала по принципам содружества, а там духовный мир был доступен только для Руйгу. Теперь же, изменив основу своей власти с помощью правил земель небесного грома, я без особого труда смог последовать сюда за Алистером. Ему даже как-то направлять меня не пришлось. Я просто увидел, как он использовал свою формулу, чтобы создать резонанс с окружающим миром и шагнуть вглубь него, и повторил, почти не задумавшись. Духовный мир был высшим слоем реальности. Здесь не было ничего физического, трава, небо, а также что угодно иное, что тут могло появиться, полностью состояло из мировой ауры. Единственными реальными объектами тут были мы с Алистером. А так как масштабы в духовном мире были совершенно иными, нежели в мире физическом, мы могли вволю разгуляться, не боясь что-то порушить или оказаться замеченными. «Полегче со мной», — улыбнулся Алистер, доставая из пространственного хранилища и вешая на пояс пару пистолетов, очень крупных и явно очень тяжелых. «Неплохие пушки», — ухмыльнулся я в ответ. Наконец-то я увидел его оружие, и, надо сказать, что это было как минимум эффектно. «Ты бы знал, каким трудом они мне достались», — вздохнул он. «Хорошие всегда достается не просто так», — философски ответил я. «Твоя правда. По каким правилам бьемся? До первой крови? Или кто первый сдастся? Кто первый вырубится?» Осклабился я, звякнув кулаком о кулак. Адская броня и даже металл из сердца горного великана давно не были достаточно хороши для моего уровня. Но после того, как перчатки покрылись слоем черного льда, я по крайней мере мог не волноваться о том, что Алистер прострелит мне ладони насквозь из своих пистолетов. «Как я уже сказал, полегче со мной», — кивнул он, после чего без всякого предупреждения выхватил из кобуры один из пистолетов и отправил в меня небольшую очередь. Были бы это обычные снаряды, я бы даже не почесался. Но в каждой пуле чувствовалась невероятно мощная энергия, причем во всех разная. Я значительно превосходил Алистера как по общему объему энергии, так и по уровню завершенности аспектов. Но недооценивать его и относиться к его атаке небрежно было ни в коем случае нельзя. Тем более, что в процессе слияния двух систем мне пришлось пожертвовать частью силы ради достижения желаемого результата. Так что, хотя я не стал уворачиваться, встречать его первую атаку в лоб и без подготовки я не стал. Прежде чем поймать очередь пуль, мгновенно преодолевших несколько десятков звуковых барьеров, использовал на них аспект чревоугодия, чтобы ослабить эффект скрытой в них магии. В мою выставленную перед собой ладонь снаряды угодили, потеряв около 70% своей силы. Тем не менее, если бы мы сражались в реальном мире, даже оставшиеся 30% привели бы к взрыву, кратно превышавшему по мощи ядерной. Земля же духовного мира просто вмялась где-то на полкилометра, оттолкнутая ударной волной, а затем начала плавно восстанавливаться. Впрочем, позволить ей вернуться к плоскому состоянию мы с Алистером явно не собирались. В 10 его пулях были заключены 10 разных эффектов. Огонь, молнии, гравитация, лед, яд, тьма, душа, ветер, разум и коррозия. Причем каждый из эффектов, даже после ослабления, был на уровне сильнейших атак прошедших крещение в мире банки Эллиса или Шита. И он вложил эти эффекты в пули, за тысячные доли секунды меняя один на другой. Может быть, я и был сильнее, но в плане мастерства манипуляции энергиями Алистер оставлял меня далеко позади, позволяя лишь глотать пыль из-под своих ног. И, что было даже важнее, он не просто так швырялся разными стихиями. Он искал мое слабое место, и у него прекрасно это получилось. Очевидно, что молнии, гравитация и лед на меня практически не подействовали, так как это были силы, которые я применял сам, и с которыми был отлично знаком. Тьма, ветер и разум были стихиями, которыми владели Шиита и Мо, так что я отлично знал, как им противостоять. Коррозию и яд мне помогли выдержать невероятно прочное тело и аспект льва, а вот с пламенем и прямой атакой на душу было уже куда сложнее. Причем, судя по ощущениям, именно эти стихии, вкупе с тьмой, были для Алистера профильными, так что я почти сорвал джекпот невезения. Не то, чтобы огонь был моим слабым местом, но он был противоположен привычному мне льду, а молнии от него в принципе никак не защищали, так что это была естественно неудобная для меня стихия. А способов защитить свою душу я и вовсе не знал, так как в Содружестве технически не было магии подобного рода. И дальше Алистер сосредоточился именно на этих стихиях, чтобы противостоять мне. Правда, это было далеко не все, что он использовал. Когда я попытался налететь на него для контратаки, так как было очевидно, что ближний бой не был его коньком, вокруг него поднялся яростный ветер, не только замедливший меня, но и унесший его самого прочь на огромной скорости. В духовном мире, как и в серой пустоте, мировая аура не препятствовала движению, и набирать скорость тут можно было почти бесконечно, лишь бы хватало энергии. Так что скорость Алистера быстро превысила ту, что я достиг, унося ноги из лавовой феи, и продолжила расти. И его пули, которыми он продолжил меня поливать, также стали во много раз быстрее. При этом, хотя сама по себе скорость не была ограничена, с перегрузками, вызванными ускорением подобного уровня, духовный мир ничего не делал. Так что было очевидно, что, хотя Алистер и был слабее меня, его тело вполне соответствовало уровню сильнейших Майгу Содружества. Чтобы замедлить меня еще больше, он в мгновение ока призвал армию из многих тысяч теневых солдат, каждый из которых находился на уровне Майгу начальной сущности. И пусть даже все вместе они мало что могли мне сделать, задерживать меня на те тысячные и миллионные доли секунды, что требовались Алистеру, чтобы поддерживать дистанцию, им удавалось очень успешно. А когда я все-таки настигал его и атаковал, передо мной возникал идеально круглый ярко сияющий щит, довольно успешно выдерживавший даже довольно сильные атаки. И при этом я чувствовал, что это было далеко не все, на что Алистер был способен. Впервые, кажется, за всю жизнь, я встретил настолько универсального бойца. Он был быстрее меня, обладал куда большим арсеналом умений, лучше контролировал поле боя. Я умел вести за собой отряды и даже армии, был хорошим командиром. Но все-таки моим профилем были сражения один на один. Как я был на земле боксером, так и остался, просто мои ринги теперь были масштаба целых миров. Алистер был не просто генералом, он был армией в лице одного полуэльфа. Буквально, масштабные заклинания, теневая армия, шквал магических пуль, защитные артефакты, способные выдерживать даже мои атаки, и отточенные до идеала навыки, необходимые, чтобы использовать все эти способности в абсолютной синергии и гармонии. Фактически, он был воплощением всех преимуществ земель Небесного Грома над Содружеством. Всесторонне развитый маг, способный найти способ противостоять чему угодно и выйти победителем из любой ситуации. Даже нашу разницу в объемах энергии и не останавливавшийся ни на секунду аспект чревоугодия он умудрился нивелировать. Использовал свои навыки контроля энергии, чтобы поглощать остатки использованной мной мировой ауры, а сам начал вставлять в каждую атаку разъедающий душу атрибут, из-за которого при бесконтрольном использовании чревоугодия я начинал очень быстро ощущать крайне неприятные симптомы. Будь со мной 10 моих сущностей, я бы, пожалуй, нашел способ с ним справиться побыстрее. Как минимум захват территории и угнетающее давление смогли бы его значительно замедлить, что решило бы половину моих проблем. Мировые приказы соответствующих атрибутов были все еще полезны, но так как заклинания Алистера, по сути, были теми же мировыми приказами, просто немного на другой лад, и управлял он ими куда искуснее меня, итоговая их эффективность урезалась минимум втрое. Я мог попытаться сыграть на разнице в нашей выносливости. В текущем режиме я мог сражаться едва ли не вечно, даже с учетом льющихся на меня атак. Пламя и урон на душу были неприятны, но благодаря аспектам льва и понимания я мог выдерживать их, а затем достаточно быстро нейтрализовывать губительную энергию. Алистер, с другой стороны, хотя почти не получал от меня ударов, спустя какое-то время начал демонстрировать признаки утомления. Контролировать столько разномастных навыков единовременно явно было невероятно сложно даже для его мозга, и биться в том же темпе он смог бы от силы несколько часов, после чего ментальное утомление взяло бы свое. Тем не менее, это была далеко не та победа, которой я был бы рад, а значит пришла пора использовать то, что я обрел в малом мире. Следующий шаг в системе земель небесного грома после создания формулы – вписывание в нее рун оснований. Основание было отражением просветления магистра. Это могло быть что-то очень конкретное, например основание пламени или меча, а могло и что-то совершенно абстрактное, что даже объяснить нормально было невозможно. По сути, каждое основание было мини-даром, к тому же обретались они абсолютно осознанно, в результате чего магистры и в целом магия земель были априори более разносторонними, чем в содружестве. Тем не менее, также было неоспоримо, что даже на примерно одном уровне энергии пламя Майгус соответствующей сущностью было куда сильнее, чем у мага, даже если все его основания были так или иначе связаны с огнем. Так что было сложно сказать, какая система была выгоднее. Алистер явно выжил из своей системы максимум, но даже в его почти идеальном наборе навыков был существенный изъян, неизбежный для системы земель. Отсутствие магии абсолютной разрушительной мощи. Я не собирался поддаваться соблазну и променивать специализированность на разносторонность. Бить так сильно, как только возможно, вкладывая в каждую атаку максимум сил было тем, как я привык сражаться, и менять свой стиль я не собирался. Но как минимум было логично и выгодно взять лучшие от двух систем, раз уж я начал. Тем более, что в моем случае я уже не был полноценным Майгу, так как лишился своих сущностей. Да и магистром настоящим не стал, так как формулу свою создал через лазейку в мировой системе. А потому для продвижения по стадиям магистра я выбрал те атрибуты, которые уже были частью меня. С первыми тремя основаниями проблем никаких не возникло. Аспекты льва, понимания и чревоугодия более чем подходили для того, чтобы стать частью этой системы. А с учетом того, что контроль поля боя, нерушимую основу и пожирание миров я использовал больше сотни лет, база для просветления и вдохновения у меня была накоплена шикарная. Под воздействием энергии самих аспектов, которые я подключил для ускорения процесса, все закончилось за несколько дней. Магическая формула, окрепнув и стабилизировавшись, плавно разрослась, захватив нити мировой ауры в моем теле целиком и, фактически, заменив их собой. И теперь по их поверхности распространились затейливые узоры оснований нерушимого тела монстра, зрящего истину разума и всепожирающей энергии. На то, чтобы создавать каждое следующее основание, требовалось все больше и больше энергии. И так как я не собирался жертвовать своими аспектами и сводить их завершенность к минимуму, в моменте меня хватило еще только на два основания. И тут тоже не нужно было долго думать относительно того, что использовать в качестве источника для просветления. Так что еще через неделю в малом мире моя формула пополнилась основаниями разрушительной белой молнии и непроницаемого черного льда. Завершенность каждого из аспектов упала до 4%, в результате чего моя боевая мощь без учета оснований уменьшилась где-то процентов на 50. Собственно, именно из-за этого наш бой до этого проходил почти на равных. Но теперь это было уже не так важно. Я нашел способ, как становиться сильнее дальше и без поглощения аспектов, не говоря уже о том, что падение завершенности не означало, что я стал в целом слабее. У меня по-прежнему не было сущностей молнии и льда, которые вырабатывали бы мировую ауру этих атрибутов, и которую Алистер не смог бы законтрить и погасить при всем желании. Но, используя основания как резонаторы, я мог использовать соответствующие мировые приказы с эффективностью совершенно иного порядка. А самым приятным было то, что теперь мне не нужно было заморачиваться из-за того, что ядра сущности, находящиеся в разных руках, вызывали небольшой дисбаланс энергии, из-за которого более эффективно было использовать молнию на правом кулаке, а лед – на левом. Теперь основания молнии и льда наполняли формулу, пронизывающую все мое тело, так что их можно было использовать совершенно синхронно и по всему телу одновременно. Разумеется, вместе с тремя первыми основаниями тела, энергии и разума. Даже на нынешнем уровне основания не были моей главной силой, ей оставались аспекты, но благодаря тому, что каждое новое основание усиливало и предыдущее, а также увеличивало эффективность поглощения мировой аурой формулой в целом, после активации всех пяти я получил где-то плюс 30% к чистой мощи. Это по-прежнему даже близко не покрывало тех потерь завершенности аспектов, что пришлось понести, чтобы сформировать основание. Но, как было наглядно видно на примере Алистера, абсолютные значения энергии не всегда были показателями боевого потенциала. Мое тело покрылось броней из черного льда, в разы превосходившей по прочности ту, что была секунду назад, и даже частично экранировавшей атаки на душу. А поверх этого вспыхнули белоснежные сполохи молний, значительно повысившие мою скорость, а также разрушительную силу каждого удара. Это не говоря уже о том, какой эффект оказали на меня основания тела, энергии и разума. Я будто стряхнул с себя накопившуюся за много дней усталость. Двигаться, воспринимать окружение и все заклинания Алистера, анализировать ситуацию и вовремя реагировать на нее стало в разы проще. И в начавшемся с этого момента втором раунде нашего спарринга я почти сразу начал теснить своего соперника. И даже семь разномастных оружий, от многоствольного пулемета до огромной пушки длиной в десяток метров, которые он вытащил из своего пространственного хранилища, ему не слишком помогли. Ему пришлось уйти в оборону пополам с бегством. Теневая армия перестала хоть как-то мне мешать, ее солдаты распадались, стоило им лишь коснуться разрядов белоснежных молний. Из своих пушек он теперь максимум отстреливался, и даже его золотой щит, хотя так и не показал даже малейших признаков разрушения, уже не мог выдерживать моих ударов, с каждым разом дрожа все сильнее и отлетая все дальше. «Сдаюсь!» — в какой-то момент крикнул Алистер. Но я, вошедший в раж, наслаждающийся своей новой силой, не собирался останавливаться просто на «сдаюсь». «Я, кажется», — сказал. С каждым словом я наносил новый удар, отбрасывая его щит, уже едва успевавший вернуться и закрыть своего владельца. «Закончим, только, когда, один, из, нас». Золотой щит окончательно потерял всю силу, рухнув на сероватую траву и лишь дергаясь в тщетных попытках снова взлететь. А я, восторженно ухмыляясь, налетел на Алистера с последней атакой. Вырубиться. Живой, перенести Алистера обратно из духовного оказалось не так сложно. Понимая механизм того, как туда входить, найти выход оказалось делом пары минут. И теперь я сидел на травке, перекатывая языком во рту колосок, а он лежал рядом в отключке после хорошего удара по голове. Ну, уже не лежал, потихоньку поднимался, держась за шишку. «Живой», — протянул Алистер, — «хорошо ты меня, даже не думал, что сможешь так просто создать основание. Похоже, мне самому еще есть, чему поучиться. Было бы сложнее, если бы у меня не было уже сформированной базы для формулы. Но все равно спасибо за то, что показал мне технику ее создания. Да как бы ни за что, не скажу, что это какой-то глобальный секрет. Ну, эти конкретные техники я специально разработал для вас, при использовании классических даже у Молана на создание формулы ушли бы минимум месяцы. Но все равно, это невероятно полезно и удобно, как минимум для маскировки. Были бы Байгу поумнее, они бы приказывали своим шпионам изучать эти техники. Но они боятся того, что подчиненные обретут слишком большую власть, как будто ваши мудрецы другие, хмыкнул я, туши. Хотя я в данном случае не собирался превозносить земли, Алистер тяжело вздохнул. Когда я переродился в Хихе, в мире магии, я был поражен этими чудесами до глубины души. Я был простым уборщиком в башне магии, надо мной издевались и чморили. Но я бы никогда не согласился уйти оттуда, ни за какие деньги, потому что восхищался магией. И это чувство не пропало до сих пор, и не уменьшилось ни на йоту. Проблема в том, что одержимость властью, самость, желание сделать хуже соседу, страх перед предательством, перед тем, что тебя обойдут, что ты лишишься того влияния, что имеешь, все это замедляет прогресс, в том числе и прогресс с магией. Или, скорее, магический прогресс в особенности, ведь магия – это власть в чистейшем виде. коммунистические наклонности у тебя какие-то». «Не настолько», — отмахнулся он, ухмыльнувшись. «Я не спорю, что любому обществу нужен контроль, и всеобщее равенство развалится в лучшем случае за пару поколений, а скорее за пару лет. Но меня бесит, что от мира к миру повторяется одно и то же. Сильные зажимают свою силу, не понимая, что, дав хотя бы часть ее слабым, инвестировав в них, они сами со временем смогут получить невиданные дивиденды и обрести еще больше силы, или оказаться свергнутыми и гниющими в канаве. Да, такое не исключено, но тут вопрос в грамотном управлении, предупреждении рисков, работе с массами. Восстание и предательство никогда не происходит на пустом месте, к этому всегда будут предпосылки, нужно просто суметь их увидеть. Чего тогда сам до сих пор ничего не создал? Не скажу, что Тарсия – это утопия, не скажу даже, что она полностью отражает твои идеалы, но, на мой взгляд, мы с Кримзоном, Эллисой и остальными отлично поработали. С твоей силой ты вполне можешь хотя бы начать. Занят был слишком, пожал Алистер плечами. Исследования, операции, поиски всякого разного, например того же озера. Секретная служба – идеальное место для накопления информации, ресурсов и связей, но это отнимает все свободное время. Потом, когда стану мудрецом, обязательно займусь своей страной и сделаю ее сильнейшей в землях. Наполеоновские планы, а как иначе? Ладно, я оклемался, давай вернемся в таверну. Спустя 2 недели создание формулы завершило Руби, и они с Таркандом ушли, отправившись вместе с Резелой и Иваном. А спустя еще 4 месяца справилась Ира, уйдя с Крахой. Мы с Алистером и Шиита остались втроем. Ну, плюс питомец Алистера, Ур, который только притворялся маленькой змейкой, а на деле был гигантским питоном, по длине сравнимым с моей полной формой драголеона. Впрочем, задерживаться дольше мы уже не стали. Как и ожидалось, даже спустя почти 8 месяцев Шиита так и не смог создать даже первого круга. Так что ему оставалось лишь заныкаться в подготовленном заранее убежище в одном из пустых малых миров и продолжать попытки. В противном случае его естество Майгу заметили бы моментально, и весь наш план пошел бы на смарку. Япончик старался не унывать, обещал, что обязательно продолжит попытки, но было видно, что он сильно расстроен неудачей и тем более тем, что на неопределенный срок ему придется остаться одному. С другой стороны, это был шанс заняться тренировками и отточить навыки, на что Шиита всегда смотрел с пренебрежением. Так что, как по мне, ничего прямо катастрофического в этом не было. Проводив его, мы с Алистером отправились в путь. На этот раз идти пешком было не нужно, моя формула отлично скрывала остатки естества Майгу во мне, так что уже через день пути мы добрались до цели, одного из крупных городов в видении понтифика небесной громовой воли. Внутрь мы попали не через ворота, прошли через потайной ход, так что отсутствие у меня документов ни на что не повлияло, а через полчаса уже входили в комнату гостиницы, где должна была произойти встреча с человеком Алистера. И, судя по всему, нас ждали, так как всего через 15 минут в дверь номера аккуратно постучали. «Кто это?» Подходя к двери, спросил Алистер. По плану ему должны были назвать пароль, вот только вместо пароля стоящий в коридоре человек попросту вышиб дверь ногой. «Что значит, кто это?» Алистер, рявкнул высокий мужчина с роскошной залысиной наполовину головы. «Почему ты не доложил, что вернулся из Содружества?» План, очевидно, пошел по одному месту, и судя по тону и вопросам, в номер к нам вломился никто иной, как глава секретной службы, Барайтин Канталар, собственный, магистра 8-й стадии, персоной, глава 17. Я не спорил с тем, что Алистер был умнее своего начальника, он в принципе был умнее едва ли не всех, кого я знаю, включая меня самого, так что в этом не было ничего удивительного. Тем не менее, также не стоило считать, что глава секретной службы, подчиняющийся непосредственно одному из 11 мудрецов земель Небесного Грома, будет идиотом. Это как минимум было недальновидно и глупо, а как максимум могло стоить мне жизни. Магистров 8-й стадии в землях было всего несколько тысяч, и каждый из них обладал мощью, недостижимой для меня нынешнего. Даже после создания формулы, даже после принятия истинного облика, даже после использования всех мыслимых и немыслимых резервов. А потому, хотя соблазн вклиниться и перехватить инициативу был велик, я решил пока что доверить ситуацию тому, кто уже раз перехитрил Барайтина. Тем более, что благодаря этой хитрости глава секретной службы должен был думать, что я, Тим Тарс, уже мертв. Глава, нельзя так врываться на секретную явку. Не потратив даже мгновения на подстраивание под ситуацию, зашипел на начальника Алистер. «Почему я об этом ничего не знаю?» Недовольно прорычал Барайтин. «С кем ты встречаешься? По какому делу? Если ты сейчас же не предоставишь мне удовлетворительное объяснение, Алистер, я буду считать это изменой». Да, ситуация была далеко не из лучших. Однако то, что сам глава секретной службы тон голоса понизил, было хорошим знаком. Как минимум он не был уверен в том, что Алистер натворил что-то, что можно было считать изменой. «Извините, глава, ситуация была срочной и очень опасной для меня, я не мог доложить вам ни о чем. Вы и сами должны понимать, насколько данное вами задание было сложным. Тим Тарс отбил совместную атаку 6 аватаров Байгу. Думаете, я смог бы убить его сам, не прибегая ни к каким уловкам и помощи? Это в содружестве», — парировал Барайтин. «В землях небесного грома тебе ничего не может угрожать. Вы сами-то в это верите, глава?» — усмехнулся Алистер. «Тем более что, как я и сказал, я не смог бы убить Тарса без помощи, и помощь пришлось искать далеко не простую. Конкретнее, не ходи вокруг да около». Алистер тяжело вздохнул, будто раскрывать это имя для него было тяжело само по себе. «Гипноз. И я тут же понял, откуда такой тяжелый вздох». Барайтин вспыхнул аурой, от которой даже у меня перехватило дыхание, на его лице отразился неприкрытый гнев, а руки потянулись к горлу Алистера. И хотя он, конечно, вряд ли стал бы душить своего заместителя, негодование главы секретной службы было очевидно. «Вот это уже тянет на измену. У тебя 10 секунд, чтобы объясниться». Время пошло. Они не узнали, кто я. Алистер поднял руки, будто сдаваясь. «Я замаскировался и выдал себя за спящего агента Немеи, активированного из-за внештатной ситуации, посланного убить Тарса. Но я должен был встретиться с агентом Гипноса и вернуть долг, чтобы они не начали копать и не поняли, что Немея тут ни при чем. А теперь из-за вас все скорее всего накрылось». Он вдруг резко пошел в атаку, ткнув своего босса пальцем в грудь. «Агент, который должен был явиться навстречу, наверняка засек вас, тем более с учетом того, что вы явились без маскировки, и свалил. И теперь у меня огромные проблемы, которые неизвестно, сколько придется расхлебывать. Кто вообще сообщил вам, что я в Фали?» Великолепно сыгранное негодование слегка остудило пыл Барайтина. Удушающая аура пропала, морщины на его лбу разгладились, вместо них появилось выражение задумчивости. «Почему в своем истинном облике собирался выдать за маскировку? Сами знаете, как неудобно в случае чего в маскировке сражаться». «Знаю, да». Гнев еще не был сменен на милость, глава секретной службы явно прикидывал в уме, сколько могло быть правды и вымысла в словах Алистера. И когда его взгляд впервые сместился на меня, стало понятно, что в целом убедить босса ему удалось. «А это кто?» «Еще один мой скрытый ресурс», — вздохнул Алистер, отмахнувшись от содержащегося в вопросе подозрения как от мухи. «Зовут Глен. Самородок, которого я нашел около 30 лет назад». «Самородок?» Сомнения на лице Барайтина сменились на интерес. «Самородками, как я уже знал, в землях называли магистров, сумевших возвыситься из малых миров без помощи других, присматривавших за миром магистров. Это было довольно большой редкостью, так как в условиях малых миров было почти невозможно найти достаточно возможностей для самостоятельного возвышения, и в 10 раз реже подобные персонажи начали появляться после того, как все более-менее перспективные малые миры были распределены между мудрецами и получили своих магистров-покровителей. Отсюда, собственно, и пошло название, ведь если самородкам удавалось возвыситься без сторонней помощи и ресурсов земель, то даже нельзя было предсказать, каких высот они достигнут, когда все это получат. «Приятно с вами познакомиться, уважаемый», — вежливо, по крайней мере настолько, насколько я это понимал, и насколько мог сам себе позволить, я поклонился Барайтину. Тот в ответ лишь недовольно нахмурился. «Похоже, я все-таки не соблюл каких-то правил приличия». «Он возвысился в отдаленных регионах Маркантары», — извинился Алистер, объяснив этой короткой фразой мое невежество. «Стадия. Особенностью системы земель было то, что со стороны невозможно было определить стадию магистра, пока тот не использовал свою энергию. По крайней мере для всех магистров это было справедливо. Насчет мудрецов Алистер сам не знал. Дело было в том, что можно было ощутить только саму формулу. Вырезанные на ней основания, когда магия не использовалась, оставались в спящем режиме и не были видны стороннему наблюдателю. И неважно, насколько он был искусен или силен. Пятое. Неплохо, одобрил Барайтин. Он тоже участвовал в убийстве Тарса. Алистер кивнул. Да, мы были вчетвером. Я, Глен, а также двое из людей Гипноса. Я сделал так, чтобы Тарс убил их первыми, а потом воспользовался шансом, чтобы прикончить его самого. Отлично. Наконец, глава секретной службы скрыл свою энергию полностью, что, похоже, означало, что он расслабился полностью, ну или почти полностью. Страну его тоже разрушил? Нет, конечно, это было бы слишком заметно. Мы убили Тарса, выманив его в пустоту тем, что взяли в заложники его жены и дочку. Их, конечно, тоже убили. В Тарсе сейчас уже наверняка узнали о его гибели, но, чтобы не поднимать панику и подготовиться к последствиям, думаю, они объявят, что он куда-нибудь свалил. Очень может быть, задумчиво кивнул Барайтин. Хорошая работа, Алистер. Тогда, глава, скажите, кто рассказал вам, что я здесь? Это был Липпа. Барайтин поморщился. Я уже говорил тебе, чтобы ты не называл его так, а он не заслуживает, чтобы я называл его полным именем. Недовольно буркнул Алистер. Липпарион, скажешь тоже. Я уважаю вашу племянницу, глава, безмерно уважаю, но назвать сына таким пафосным именем, зная, кто его отец и зная, что половина его генов безвозвратно испорчена. Я едва сдержал усмешку. Судя по всему, мужа своей племянницы Барайтин и сам, мягко говоря, недолюбливал, иначе подобные слова Алистера были бы чересчур наглыми. Тем не менее, вместе с оскорблениями в адрес его зятя, Алистер вернул еще и неприкрытое издевательство над самим этим Липпой. И самое прекрасное было в том, что Барайтин теперь даже не мог ничего внятного возразить. «КХМ, да, это Липпарион доложил мне, что ты прибыл в Фолию. Готов спорить, что сам он узнал об этом не благодаря своему выдающемуся уму, а попросту потратив гору золота из бюджета, чтобы организовать слежку во всех крупных городах владений. А теперь из-за него мне придется потратить еще кучу ресурсов, чтобы хоть как-то убедить агента Гипноса, что ваш сюда визит – это часть какого-нибудь крупного плана Немей, или что-нибудь подобное, пока не придумал. И это уже четвертый его крупный прокол за 60 лет. Про мелкие я даже не говорю. Глава, сколько раз он еще должен попадаться на подобном дерьме, чтобы вы, наконец, поняли, что он – раковая опухоль на теле секретной службы».